Глава 75. Возбужденный шум толпы. Люди бегут, кричат, визжат, сбивают и топчут друг друга в спешке. Лошади встают на дыбы, вырываются из упряжи и врезаются в бурлящую толпу. Застрявшие на перекрестках омнибусы не могут сдвинуться с места. Людской поток плывет вокруг них, словно обезумевшая стая леммингов. Громкие взрывы, в воздухе плавают клочья дыма. И над всем этим хаосом, в тысячи футах над крышами доходных домов и особняков из бурого песчаника, вплывает в поле зрения вытянутый силуэт, снова и снова появляясь из пелены облаков. Его глянцевый корпус как будто тянется бесконечно, продвигаясь вперед с беззвучной решимостью. Констанс резко открыла глаза. Вокруг была кромешная тьма. Сознание окончательно вернулось к ней, и она поняла, что видение было вовсе не сном, а воспоминаниями. О том дне, когда она видела, как граф Цепелин, совершая безумный вояж через Атлантику, пролетел над Нью-Йорком к месту посадки в Лейкхерсте. И толпа бежала не в ужасе, а скорее в восторге, приветствуя его и запуская фейерверки. А сама она сейчас не в постели, а под обломками того, что еще недавно было крышей Чандлер-хауса. Констанс полежала еще мгновение в темноте, предоставив себе время все вспомнить. Она сражалась с чудовищем, стоя на балконе. Оружие разорвалось прямо в руках у Фрост. Констанс оттащила ее в комнату, и там, уже умирая, Фрост что-то прошептала. А потом чудище обрушилось всей своей тяжестью на крышу отеля, потолок обвалился, и наступила темнота. А когда Констанс пришла в себя, вокруг было подозрительно тихо. Последние слова Фрост вернулись к ней. Констанс подняла голову и села. Перед глазами прыгали в темноте белые пятна. Она с трудом вытащила руки из-под сломанной балки, лежавшей поперек ее тела, тщательно ощупала ребра, плечи и позвоночник. Все ужасно болело, но переломов, похоже, не было. Констанс сбросила с себя прочий мусор, встала и тут же закашлялась от кирпичной пыли. Она сделала неуверенный шаг вперед, затем еще один, нащупывая дорогу среди лабиринта сломанной мебели, досок и осыпавшейся штукатурки. Ее продвижение остановила стена. Констанс отыскала на ощупь ручку двери, потянула ее изо всех сил, приоткрыла и, различив за дверью слабый красный свет, шагнула в проем. Однако оказалась она не на верхней площадке лестницы, а в полуразрушенном коридоре, освещенном только из аварийного выхода. Ее глаза, давно привыкшие к темноте, быстро приспособились. Она была на четвертом этаже отеля, заваленном упавшими сверху обломками. Фрост. Теперь она умерла. И не в первый раз. Но Констанс знала, что делать. Она прошла по коридору к лестнице, спустилась в вестибюль, а из него в подвал. Как долго она была без сознания? Снаружи стало тихо, чудовище больше не кричало. Констанс пробралась через гардероб в комнату, где стоял прибор. К ее удивлению, свет был включен, и прибор работал на полную мощность. Вся комната дрожала, а диск был повернут дальше отметки 2. Констанс заглянула в портал и увидела, что изображение изменилось. Панорама Таймс-сквер на час в будущем сменилась тоннелем сверкающего света. В дальнем конце вихрился мутный водоворот. Кто-то недавно потревожил гладь пруда. Констанс посмотрела на часы. Прошло больше 45 минут с того момента, когда они впервые увидели сквозь портал разрушенную саванну. Осталось совсем мало времени. Если осталось вообще. Саванна уже превратилась в те пылающие развалины с новостных экранов. Но это была не ее забота, во всяком случае не сейчас. Она снова посмотрела в портал. Изображение на дальнем конце начало проясняться. И вот она снова увидела Таймс-сквер, далекую и расплывчатую. Констанс сразу узнала ее во всех подробностях. Но это была не нынешняя Таймс-сквер, а ее предшественница — Лонгакер-сквер. Широкая площадь, вымощенная грязным булыжником, чугунная коновязь для повозок, идущая вдоль мостовой, Автомобиля нигде не было видно. Полицейские с дубинками и в шлемах, напоминавших прусские пикельхеймы, управляли движением конных экипажей и подвод. Это было похоже на картинку в рождественском снежном шаре, отблеск далекого-далекого детства. Констанс вспомнила, что сказала ей умирающая Фрост. «Да, конечно, она лишь понапрасну тратила время». Не раздумывая больше ни секунды, Констанс устремилась в портал.